Сегодня мы читаем книгу «Записки коменданта Кремля», написанную Павлом Дмитриевичем Мальковым, который действительно долго был комендантом Кремля. В широких коридорах вчерашнего института благородных девиц бурлил и клокотал, как и все последние дни, нескончаемый человеческий поток. Взад и вперед стремительно проходили и пробегали люди в простых пальто или пиджаках, матросских бушлатах, солдатских шинелях. Некогда чинная тишина величественного здания сменилась неумолчным гулом голосов, лязгом оружия, топотом ног, обутых в грубые ботинки, в солдатские башмаки, в яловые сапоги. Здесь, в Смольном, был штаб революции. Здесь билось ее пламенное сердце. Отсюда пульсирующими токами по всей необъятной стране расходились декреты, приказы, распоряжения молодой, только что родившейся советской власти, первой в мире власти рабочих и крестьян. Здесь, в Смольном, неустанно, напряженно, страстно работал могучий мозг революции. Здесь был Ленин. Приехал в Смольный, поднялся на третий этаж, прямо в военно-революционный комитет. Хожу. Не очень большая комната, две двери. Одна, через которую я вошел в коридор, вторая направо в маленькую комнату, смежную с первой. Мебели в комнате почти никакой, только налево от входа два стула. На одном, согнувшись, сидит какой-то человек, положил на другой стул бумагу и быстро-быстро пишет. Повернут этот стул спинкой к стене, а у стены, опершись руками на спинку стула, стоит Владимир Ильич и говорит. Тут же в комнате Свердлов, Дзержинский, Подвойский, Урицкий, Аванесов, Антонов, Овсиенко и еще несколько человек. Некоторые стоят, другие сидят на полу на корточках. Всего в комнате человек 10-12. Обсуждается вопрос о штурме Зимнего дворца, где засело временное правительство. Вот он своей быстрой, уверенной походкой идет по широкому коридору. Вот остановился возле окна с каким-то путиловцем в стоптанных сапогах и поношенном пальто. Миг, и вокруг плотное кольцо рабочих, солдат, матросов. Вот Ленин на трибуне огромного белоколонного зала сдерживает скинутой рукой бурю неистовых оваций. Вот он в скромном небольшом кабинете на третьем этаже Смольного склонился над рабочим столом, намечая пути строительства социалистического государства, решая тысячи и тысячи важнейших дел. Вот Ильич внизу, в своей комнате, в редкие минуты отдыха. Ленин пришел в Смольный поздним вечером 24 октября 1917 года. Пришел, чтобы двинуть на решающий штурм, ставшие под ружье, могучие пролетарские колонны, революционные полки и батальоны Петроградского гарнизона, отряды балтийских моряков, чтобы взять в свои руки непосредственное практическое руководство восстанием, которое он так настойчиво, с такой гениальной прозорливостью готовил. Ночь на 25 октября 1917 года, день 25 октября, ночь на 26 октября, еще день, еще ночь, нескончаемые рапорты и донесения, приказы и распоряжения, летучие совещания Центрального комитета, заседания Петроградского совета и военно-революционного комитета, второй Всероссийский съезд советов, доклады о мире и земле, доклады, декреты о земле и мире, образование Совета народных комиссаров. Ленин! Ленин! Ленин. И в этой части нашего эфира по-прежнему книга Павла Дмитриевича Малькова «Записки коменданта Кремля», а именно выдержки оттуда о встречах с Владимиром Ильичем Лениным. Кабинет Ленина наверху на третьем этаже Смольного. Вход через небольшую приемную, разделенную на две части, простой, незатейливой перегородкой, вроде перил. Несколько точеных столбиков, на них деревянные поручни и все. За перегородкой у маленького столика секретарь совнаркома. Он регулирует прием, вызывает к Ленину одних, пропускает других, просит обождать третьих. Возле столика секретаря дверь в кабинет Ленина, тоже небольшую светлую комнату. Там письменный стол, несколько стульев, книжный шкаф. Ничего лишнего, никакой роскоши. Все просто, скромно, как сам хозяин кабинета. Петербургский период. Работал Ленин бесконечно много. Не знаю, спал ли он и когда. в 10 часов утра. Он неизменно был у себя в кабинете. Днем выезжал на фабрики, заводы, солдатские казармы. Выступал почти ежедневно. Вечером снова в кабинете часов до 4-5 утра, а то и всю ночь. И так день за днем, сутки за сутками. Нередко обходя под утро посты, я осторожно приоткрывал дверь в приемную и видел дремлющего возле стола секретаря или дежурную машинистку совнаркома. Значит, Ленин еще не ушел, еще работает. А ведь скоро утро. Недели через две после революции, когда я был уже комендантом Смольного, внизу, в комнате какой-то классной дамы, мы оборудовали жилье для Ленина и Крупской. Это была небольшая комната, разгороженная пополам перегородкой. Вход был через умывальную с множеством кранов. Здесь раньше умывались институтки. В комнате небольшой письменный стол, диванчик да пара стульев. Вот и вся обстановка. За перегородкой простые узкие железные кровати Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Две тумбочки, шкаф. Больше ничего. Ильич был необычайно скромен и непритязателен. Очень редко он обращался к кому-либо с личными просьбами, а если просил что-нибудь для себя, то именно просил, а не требовал. Неизменно вежливо, деликатно, явно не желая обременять кого-либо своими личными нуждами. Сижу я как-то у себя в комендатуре, вдруг открывается дверь, на пороге Владимир Ильич в шубе, шапке, как видно, едет на собрание или на митинг, в руках небольшая изящная деревянная шкатулка. «Товарищ Майков, у вас найдется пара минут?» Я вскочил. «Владимир Ильич, да я...» Он замахал рукой. «Сидите, сидите, я ведь по личному делу». Вид у Ильича был какой-то необычный, пожалуй, даже чуть-чуть смущенный. Бережно протягивает мне шкатулку. «Если вам не трудно, откройте эту шкатулочку, никак у меня не получается. Только, пожалуйста, осторожно, поаккуратнее, не испортите. Я очень дорожу ей. Тут письма от моей мамы». «От мамы», так и сказал. В 1917 году Ленина, правда, немногие знали в лицо. Портретов его еще не публиковалось, но все же мало ли что могло случиться. Когда Владимир Ильич отправлялся на очередную прогулку, на сердце у меня бывало неспокойно. Не говоря ничего Ильичу, я строго-настрого приказывал часовым не спускать глаз с него и Надежды Константиновны, когда они гуляли невдалеке от Смольного, но делать это так, чтобы не попасться Ильичу на глаза. Знал, заметит, будет сердиться. А уж если кто чужой к ним приблизится, да покажется подозрительным, то действовать решительно, оберегая Ильича от возможной опасности. Делать это было сравнительно легко, потому что вокруг Смольного постоянно выставлялись подвижные посты, которые следили, чтобы не было скопления подозрительной публики. Узнав, что под дворцом спрятаны большие запасы вина, солдаты разыскали вход в подвалы, замурованный кирпичом, разбили кирпичную кладку, добрались до массивной чугунной двери с решеткой, прикладами сбили замки и проникли в подвалы. Там хранились тысячи бутылок и сотни бочек и бочонков самых наилучших отборных вин. Были такие бутылки, что пролежали сотни лет, все мхом обросли. Не иначе еще при Петре Первом заложили их в санкт-петербургских подвалах. Пробравшись в склад, солдаты начали бражничать. Вскоре перепился чуть не весь караул Зимнего. Слухи о винных складах под Зимним дворцом поползли по городу, и во дворец валом повалил народ. Остановить многочисленных любителей выпить караул был не в силах, уж не говоря о том, что значительная часть караула сама еле держалась на ногах. Всем, всем, всем! Ряд заграничных газет сообщает ложные сведения об ужасах и хаосе в Петрограде и прочем. Все эти сведения абсолютно неправильны. В Петрограде и Москве полнейшее спокойствие. Никаких арестов социалистов не произведено. Киев в руках украинской советской власти. Киевская буржуазная рада пала и разбежалась. Полностью признана власть харьковской украинской советской власти. На Дону 46 полков казаков восстало против Каледина. Оренбург взят советскими властями, и вождь казаков Тутов разбит и бежал. С продовольствием в Петрограде улучшение. Сегодня, 22 января 1918 старого стиля, петроградские рабочие дают 10 вагонов продовольствия на помощь финлянцам. Текст этой радиограммы, облетевшей весь мир, был написан Владимиром Ильичем Лениным. Я, пожалуй, загляну немножко вперед по книге Павла Дмитриевича Майкова «Записки коменданта Кремля». что же стало, когда Ленин переехал в Москву? Как же тогда выглядела Москва? Против подъезда гостиницы «Националь», где поселились после переезда в Москву Ленин и ряд других товарищей, торчала какая-то часовня, увенчанная здоровенным крестом. От «Националя» к театральной площади тянулся охотный ряд. Сонмище деревянных, редко каменных одноэтажных лабазов, лавок, ловчонок, среди которых громадой высился Дом Союзов, бывшее дворянское собрание. Узкая Тверская от дома генерал-губернатора, занятого теперь Моссоветом, круто сбегала вниз и устремлялась мимо «Националя», охотного ряда, лоскутной гостиницы, прямо к перегородившей въезд на Красную площадь Иверской часовни. По обеим сторонам часовни под сводчатыми арками оставались лишь небольшие проходы, в каждом из которых с трудом могли разминуться две подводы. Возле Иверской постоянно толпились нищие, спекулянты, жулики. Стоял неумолчный гул голосов. В воздухе висела густая брань. Здесь, да еще на Сухаревке, где вокруг высоченной Сухаревой башни шумел, разливаясь по Садовой, Сретенке, Первой Мещанской, огромный рынок, было, пожалуй, наиболее людно. Большинство же улиц выглядело по сравнению с Петроградом чуть ли не пустынными. Прохожих было мало, уныло тащились извозчичьи санки да одинокие подводы. Изредка веерами, разбрасывая далеко в сторону талый снег и уличную грязь, проносился высокий мощный Паккарт с желтыми колесами из автобоевого отряда «Привцик», массивный кургузый «Ройс» или «Делане Бельвиль» с круглым, как цилиндр, радиатором из гаража совнаркома, а тонны пир или лянча какого-нибудь наркомата или моссовета. Магазины и лавки почти сплошь были закрыты. На дверях висели успевшие заржаветь замки. В тех же из них, что оставались открытыми, отпускали пшено по карточкам, да по куску мыла на человека в месяц. Зато вовсю преуспевали спекулянты. Из-под полы торговали чем угодно, в любых количествах, начиная от полфунта сахара или масла до кокаина, от драных солдатских штанов до рулонов превосходного сукна или бархата. Давно не работали фешенебельные московские рестораны, закрылись роскошные трактиры. В общественных столовых выдавали жидкий суп да пшенную кашу, тоже по карточкам. Тогда в Москве процветали различные ночные кабаре и притоны. В охотном ряду, например, невдалеке от «Националя», гудело по ночам пьяным гомоном полулегальное кабаре, которое так и называлось «Подполье». Сюда стекались дворянчики и купцы, не успевшие удрать из Советской России, декаденствующие поэты, иностранные дипломаты, кокотки, спекулянты и бандиты. Здесь платили бешеные деньги за бутылку шампанского, за порцию зернистой икры. Тут было все, чего душа пожелает. Вино лилось рекой, истерически взвизгивали проститутки. На небольшой эстраде кривлялся и грассировал какой-то томный, густо напудренный тип, гнусаво напевавший шансонетки. Новая, пусть голодная и оборванная, но полная жизни и сил, суровая, энергичная, мужественная Москва была на Пресне, в Симоновке, на фабриках Прохорова и Цинделя, на заводах Михельсона и Гужона. Там, в рабочих районах, на заводах и фабриках был полновластный хозяин столицы и всей России – русский рабочий класс. И сердце этой новой Москвы, новой России, уверенно билось в древнем седом Кремле. Такой была Москва в конце марта 1918 года. Впрочем, узнал я Москву не сразу. Новая столица Советской России раскрывалась передо мной постепенно. Шаг за шагом я узнавал не только ее фасад, но и изнанку. В день же приезда навалилось столько неотложных хлопот, что и вздохнуть как следует было некуда. Не на что было смотреть или изучать. Продолжаем изучение записок коменданта Кремля. Мы уже выяснили, какая была Москва при приезде туда после революции Ленина. И теперь посмотрим, как он там жил. только со временем, присмотревшись к Ленину, Свердлову, Дзержинскому, Цюрюпель, к другим большевикам, начали понимать старики природу нового советского строя и горячо искренне привязались к нашим руководителям, хотя и поругивали их втихомолку за излишнюю с точки зрения бывших царских служителей скромность и простоту. «Не то!» — вздыхал порой тот или иной старик-швейцар, глядя на быстро идущего по Кремлю Ильича в сдвинутой на затылок кепке или Якова Михайловича в неизменной кожаной куртке. «Не то! Благолепия не хватает. Ленин, человек-то какой, трепет вокруг, должен быть робость, а он со всяким за руку запросто. Нет, не то!» Занятные были старики, они опасности не представляли. А вот другие... Ленин. Позвольте узнать, почему распоряжению сплошь и рядом в Кремле ведется пальба по воронам, расходуются драгоценные патроны, нарушается порядок? Владимир Ильич, никто такого распоряжения не давал. Это просто так, ребята балуются. А балуются? И вы, комендант Кремля, считаете это правильным, одобряете это баловство? Нет, Владимир Ильич, не одобряю, я уже говорил, не слушаю. А уж это ваше дело заставить вас слушаться. Да, ваше дело. Немедленно прекратить возмутительную пальбу. Я, конечно, тут же отдал строжайший приказ, и стрельба прекратилась, хотя одиночные выстрелы изредка еще и раздавались, только тут же с виновников стали спрашивать как следует. «Москва, — говорил Ленин, — столица советского государства, государство рабочих и крестьян, и ее улицы должны украшать памятники не царям и князьям, а великим революционерам, борцам за народное счастье. Мы снесем весь этот хлам, — заявлял он, — и воздвигнем в Москве и других городах Советской России памятники Марксу, Энгельсу, Марату, Робеспьеру, героям Парижской коммуны и нашей революции. Воздвигнем памятники выдающимся умам человечества, ученым и писателям, поэтам и композиторам. Владимир Ильич сам заложил памятник Карлу Марксу. В Москве были заложены и открыты временные памятники ряду выдающихся революционеров». Мы тронулись на Красную площадь, полыхавшую заревом алых знамен. Ровно в 11 часов утра на площадь хлынули колонны демонстрантов. Нескончаемым потоком лились мимо седых кремлевских стен, мимо невысокой дощатой трибуны, на которой стояли члены ЦИК и Совнаркома, стоял Владимир Ильич Ленин. Десятки тысяч москвичей и пролетариев, пресней, хамовников, сокольников из Москворечья. Шли солдаты московских полков, шли в отдельных колоннах ребята, мальчишки и девчонки, будущие строители коммунизма. Демонстрация длилась свыше 5 часов. Когда она закончилась, прямо здесь, на Красной площади, открылся грандиозный митинг трудящихся столицы. Час спустя состоялся военный парад на Ходынке. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной прямо с Красной площади поехал туда. Сначала Владимир Ильич поселился в совсем крохотной двухкомнатной квартирке в кавалерском корпусе, затем перебрался в здание судебных установлений, в то же помещение, где был и совнарком. Здесь квартира была тоже небольшая, всего 4 маленькие комнаты. Особыми удобствами она не отличалась. Раньше здесь находилась не то квартира какого-то чиновника, не то подсобное помещение, толком не знаю, подбирали-то еще до приезда в Москву. Захламлена она была основательно. Зато находилась квартира в непосредственной близости от служебного кабинета Ильича в одном и том же коротком коридоре. В этом было ее огромное достоинство. Мебель подбирали только самую необходимую. Знали, что никаких излишеств Ильич не допустит. Установили 2 простые металлические кровати. Ильичу и Надежде Константиновне. 2 письменных стола и 1 обеденный. Совсем небольшой, примерно 1.5 на 2 метра. В столовую стенки я поставил скромную деревянную этажерку. Установил в прихожей несколько книжных шкафов. Поставил 30 стульев. Вот и вся мебель квартиры председателя совнаркома. Как ни скромна была обстановка, Владимира Ильича она вполне устраивала. Непритязательность Ильича, его исключительная личная скромность и нетребовательность известны всем и каждому. Причем в этой скромности не было ничего показного, нарочитого. И в личной жизни, и в отношениях с окружающими Ленин был предельно скромен, тактичен, порой даже застенчив. Однако при всей своей скромности и простоте Владимир Ильич всегда оставался Лениным. Никогда и ни с кем Владимир Ильич не допускал и подобия панибратства. Бесчетное количество раз я видел Ленина беседующим с людьми. Десятки раз мне самому приходилось говорить с Ильичом, говорить из глазу на глаз и в присутствии других. С любым человеком, будь то нарком или рядовой рабочий, ученый, писатель или крестьянин, Ленин был очень внимателен. Говорил ровно, без тени превосходства. Но весь его облик, все манеры, непоколебимая уверенность в своей правоте покоряли собеседника, кто бы он ни был. И каждый чувствовал, беседуя с Ильичом, что как Ленин не прост, а человек он непростой, необычный. Ильич умел, когда надо, быть властным и суровым. Он мог, как мало кто другой, одернуть и поставить на место любого. Из всех людей, которых я знал, вряд ли кто другой мог так спокойно, не повышая голоса одной-двумя фразами, скупым жестом осадить кого угодно, подчинить своей стальной несокрушимой воле. Нетребовательность Ильича в быту была потрясающей. В квартире у него было холодно, отопление-то дровяное, а дров не хватало. С дровами в Кремле было вообще туго. И ни разу ни Владимир Ильич, ни Надежда Константиновна ни слова не сказали, не пожаловались, что мерзнут, не предъявляли никаких претензий. Мне же был невдомек, пока как-то не посетовала на холод Саша, работница в семье Ильича. Посетовала и тут же оговорилась: «Только ради бога, не выдавайте, Павел Дмитриевич, что я к вам жаловалась. Узнает Владимир Ильич или Надежда Константиновна, попадет мне». Питался Ильич плохо, нередко оставался без сахара, чая, без крупы, уж не говоря о мясе, масле. Обед он получал из той же кремлевской столовой, но обед-то был никудышный. Жидкий суп, пшенная каша, одно время была солонина, красная китовая икра и все. И ведь это только обед, а надо еще завтракать, ужинать. У меня всегда был некоторый резерв продуктов для неотложных нужд. Кто заболеет, внезапно приедет, срочно выезжает, мало ли что бывало. Нередко я получал коротенькие записки от Аванесова, от других руководителей в ЦИК, а то и Якова Михайловича выдать 20 фунтов хлеба делегации питерских рабочих, отпустить четверть фунта сахара заболевшему члену в ЦИК. Пусть мало, но продукты были. И ни разу ни Ленин, никто из его близких не обратились ко мне за продуктами. Больше того, несколько раз я пытался сам занести что-нибудь из провизии на квартиру Ильича, и всегда дело кончалось отказом. Принимал Владимир Ильич ежедневно огромное количество людей. По вопросам партийным, государственным, хозяйственным, нередко и личным. Часто прием был коротким. С непостижимой быстротой вникал Ленин в суть каждого вопроса, тут же находил нужное решение, а уж когда оно было принято, сурово требовал безоговорочного выполнения. И проверял, обязательно проверял. Постоянно Ленин уделял внимание делам военных, глубоко вникая в решение всех основных стратегических вопросов, непосредственно участвуя в руководстве всеми фронтами и армиями. Не раз, будучи вызван по тому или иному вопросу к Ильичу, я заставал его над картой военных действий, разложенной на столе, или сосредоточенно передвигающим флажки на другой карте, висевшей на стене. Был очень доступен. К нему без особого труда мог попасть не только руководящий работник, но и любой рядовой посетитель, если в этом действительно была нужда. Особенно охотно и часто принимал Ленин рабочих с фабрик и заводов, многочисленных крестьянских ходоков со всей страны. Но это не значит, что всякий в любое время мог попасть к Ильичу. Он принимал только того, кого вызывал сам, кто нужен был по делу, либо тех, кто, прося о приеме, мог обосновать необходимость личной беседы с Лениным, причем время каждой беседы было строго регламентировано. Исключение составляли делегации рабочих и крестьян, которые Владимир Ильич принимал, как правило, сразу, с которыми беседовал особенно подолгу. сейчас окончание записок коменданта Кремля Павла Дмитриевича Малькова, человека, видевшего Ленина. Прошло столько лет. За окном шумит жизнерадостная, веселая, бодрая Москва. Бесконечным потоком идут по просторным улицам люди, не знающие нищеты и угнетения, хозяева собственной жизни, своего города, своей страны. Проносятся тысячи автомобилей, сделанных на наших советских заводах. Гудят под землей поезда метро, сделанные нашими руками. Высоко в небе реют чудесные воздушные корабли, равным которых нет в мире, плод вдохновенного труда наших советских конструкторов, инженеров, рабочих. А еще выше, в безбрежном эфире бороздят космос наши советские спутники Земли. Хорошо жить на свете! 1955-1960 годы, Москва. И вы еще говорите, что историческая литература — это не фантастика.